421. Не может дух утвердиться и явить силу, не черпая сил от иерархии. Не может дух явить мощь, не признавая высшей мощи. Потому каждый творец жизни есть звено великой иерархии. Так и наше водительство есть великое наместничество.